Глава 6. Я встал. «Нет-нет, сидите», — велела Людмила. «Прямо тут уколю. Но сначала объясните, почему вы едва сознание не потеряли?» «Сам не знаю», — признался я. «Не принадлежу к отряду тургеневских барышень, не лишаясь чувств при виде домашних насекомых. К нам пришел таракан». «Один?» — уточнила главврач. «Так не бывает». «Я видел единственного экземпляра». Пустился я в объяснение. «Морильщик сказал, что это подросток, родители, скорее всего, живут под буфетом. Начали обработку, и Дема упала в обморок». «Осторожнее с травильщиками», — занервничала Людмила. «Они часто обещают людям: выгоним прусаков молниеносно, домашние животные не пострадают. Некоторые работают честно, но много тех, кто обливает апартаменты сильным». Я не дал доктору договорить. «К нам приехал психолог, он договаривается с домовыми насекомыми». Людмила расплылась в улыбке. «Интересно». «Елисей просит их покинуть квартиру», — продолжал я. «Никакой отравы». Доктор кивнула. «Понятно, только не нервничайте, Иван Павлович. Я не уверена, что с насекомыми можно договориться, и уж точно слова данного специалиста не могли травмировать Демьянку». Я рассказал про явление Елисея в костюме таракана. Людмила расхохоталась. «Иван Павлович, я бы тоже на бок рухнула, увидев прусака размером с мужчину. Похоже, вам лучше стало. Вы порозовели». Я встал. «Спасибо, мне уже хорошо. Не знаю, что случилось со мной, отчего я впал в панику, но сейчас снова дееспособен». «Я приведу Дему», — пообещала Люда и ушла. Старушка, которая молча слушала мой рассказ, погладила кошку и тихо осведомилась. «Ваш психолог только с тараканами работает?» «Возможно, с муравьями тоже, но точно не знаю», — ответил я. «Дайте телефончик», — не успокаивалась бабуля. «Хочу деда моего отговорить пиво литрами выдувать». «Рогов работает исключительно с насекомыми», — ответил я. «И я не уверен, что его метод помогает». «Мой муж от таракана ничем не отличается», — заявила старушка. На мое счастье, в холл вышли Людмила с Демьянкой. Я взял поводок, хотел расплатиться, но главврач отказалась от денег. «Иван Павлович, я ничего не делала, просто осмотрела Дему». Домой я вернулся в недоумении. Что случилось? Почему вдруг я чуть не потерял сознание? Елисея в квартире не оказалось. Боря при виде меня развел руками. «Странный травильщик. Он продолжит работу завтра утром». «Почему?» — спросил я. «За один раз не получилось?» «Ментальная перефокусировка — дело не быстрое», — с самым серьезным видом принялся объяснять Борис. «Проводить ее надо с соблюдением разных правил. Второй сеанс необходимо начать в 5 утра 4 минуты 53 секунды». «Вы шутите?» — засмеялся я. «Серьезен как никогда», — возразил батлер, в глазах которого прыгали чертики. «Если не соблюсти временное расписание, результат первого сеанса аннулируется. Тараканы потеряют психический луч». «Психический луч», — повторил я. «Ну, тогда, конечно. Вот только вставать ни свет ни заря, чтобы дать возможность прусакам беседовать с их личным психотерапевтом, я не намерен». «У Елисея нет машины», — пояснил Боря. «Он живет в Подмосковье. Короче, Рогов останется в офисе на ночь. Уходить он наотрез отказался, объяснил, что не привык бросать дело, не получив результата». Я пошел в столовую, говоря на ходу. «Сейчас решу проблему. Телефон у меня в трубке, поговорю с тем, кто принимает заказы». «Что надо?» — спросил уже знакомый голос. «Подушкин беспокоит», — назвался я. «У нас сейчас находится Елисей». «Что не так?» Понизил голос мужчина. «Все хорошо», — заверил я администратора. «Готов оплатить его услуги, но завтра продолжать не надо». «Понял», — не стал спорить собеседник. «Выгоню его». «Кого?» — насторожился я. «Елисея», — объяснил администратор. «Вы уже третий, кто им недоволен». «Не надо», — испугался я. «Профессор все хорошо сделал». «А поэтому вы не желаете его более видеть», — съехидничал администратор. «Мне не хотелось стать человеком, из-за которого кто-то потеряет работу, поэтому я дал задний ход». «Вы не так меня поняли, я неверно выразился». «Что тогда вам надо?» «Я решил выразить глубокую благодарность Елисею Семеновичу за умелое обращение с тараканами». Выпалил я. «Значит, вы намерены пройти весь курс изгнания насекомых?» — уточнил диспетчер. «Да», — согласился я. «Тогда надо заполнить анкету, оплатить 50% стоимости», — зачастил мужик. «Конечно», — согласился я. «Нужен имейл», — продолжил незнакомец. И только сейчас я догадался осведомиться. «Как к вам обращаться?» «Гиги Зигович», — раздалось в ответ. «Рад знакомству», — машинально отозвался я. «К вам пришло сообщение на WhatsApp», — сообщил Гиги Зигович. «Сбросьте свой имейл». «Как вы узнали мой номер?» — удивился я. «С него вы звоните», — хмыкнул мужчина. «Могу еще сообщить, что вы живете в Москве. Откуда я это знаю? Адрес нам вы сами дали». Я понял, что свалял дурака. «Оплачивайте, Елисей ваш», — заявил администратор. «Хорошо», — пробормотал я. На том беседа прекратилась. «Академик всех знаний Академии неведомых наук остается у нас», — сообразил Боря. «Мне его тоже почему-то стало жаль. Елисей так искренне верит, что может уговорить тараканов». «В наше время можно встретить много странных личностей», — усмехнулся я. «Чем завершилась ваша беседа с представителем Орлета?» Боря смутился. «Человек, с которым мы разговаривали, никакого отношения к колдуну-экстрасенсу не имеет, но на сайте указан его телефон. Кто-то или ошибся, или намеренно дал неправильную информацию. Владельца контакта беспокоит редко, но он все равно раздражается, поэтому сначала прикидывается сотрудником вурдалака, долго беседует, записывает клиента, а потом говорит, что пошутил». «Наверное, у него много свободного времени», — предположил я. «Похоже на то», — согласился Батлер. «На сайте есть фотография мужика. Уверенности в том, что это на самом деле Орлет, у нас нет. Снимок поясной, человек стоит в кабинете. Правую руку он положил на один из стеллажей с книгами. Внимание! Что мы видим на фаланге среднего пальца?» «Дефект кожи», — ответил я. «Ирен говорила про этот след. Она считает его последствием сведения татуировки. Надо показать снимок Манину. Может, он поймет, что случилось с пальцем». «Я загрузил снимок в программу», — сказал Боря. «Конечно, все мое новое оборудование влетело вам в копеечку, но каков результат? Этого человека зовут Герман Николаевич Фикин. Вот его адрес. Я сегодня решил заночевать в офисе. Оставлять незнакомого человека здесь одного неправильно. Ни малейшего дискомфорта мне это не доставит. В этих апартаментах есть моя спальня, да и ваша тоже. Мы порой тут по несколько дней живем». «Скатаюсь к этому дядьке, а вы покормите Елисея», — распорядился я. «Он спит», — напомнил Боря. «Сообщил, что силы покинули его после первого сеанса. Тараканы наши ему не знакомы, трудно с ними контакт налаживать. Иван Павлович, вы сейчас спасли Рогова от увольнения». «Но это ему не поможет. По телефону админ сказал, что на Елисея жалуются. Его определенно вытурят. Не сегодня, так завтра». «Завтра настанет завтра», — ответил я. «А сегодня я не хочу исполнять роль человека, из-за которого Елисея вон вышвырнут. Завтра поговорим с профессором. Возможно, найдем для него новое место службы». «Куда можно пристроить академика всех наук, специалиста по переговорам с тараканами?» — вздохнул Боря. «Подумаем», — пообещал я. «Мне было очень жалко Елисея». «Поехал к Омлету, Орлету, Фигету», —